«Все, начальному уровню он обучен. Можете будить», — сказал Тейс и снова уставился на свои любимые экраны. И больше не поворачиваясь, добавил. «Передатчик отцепите и отправьте в утилизацию. Он оказался одноразовый. Надо будет потом приобрести новый в запас». «Все прошло удачно?» — спросил Тек, потому что прежде его техник ничем таким не занимался. «Простейшая процедура. Обучить начальному уровню проще простого», — ответил Тейс и, как обычно, дополнительно рассказал. «Вот средний уровень уже другое, а максимальный нам вряд ли осилить. Не обучим из-за примитивности оборудования. Хотя подобные уровни этому парню вряд ли пригодятся, потому что, чтобы разговаривать с нами, начального уровня предостаточно». «Баскар, буди его», — сказал Тек, сматывая отцепленный от разъема передатчик. Инхарец коснулся аборигена, и тот тут же открыл глаза. И, осознав себя лежащим на полу, испуганно вскочил, отступил к стене и стал энергично водить головой, будто не веря увиденному. И Артем правда не верил происходящему. Он был на 100% уверен, что уже мертв. Но вместо этого очнулся все там же и абсолютно целым и невредимым. Трехглазый сыт и отказался от ужина? Или что-то другое? Или он должен сожрать его именно в сознании, чтобы в организм было выплеснуто нужное количество гормонов страха? Господи, как же плохо, что он не понимал, о чем говорили эти уроды-пришельцы. Будь у него с собой хотя бы пистолет, то он бы им показал, на что способен человек с земли. «Капитан, если он опять меня ударит, то я сломаю ему руку. Или обе руки, если ударит сразу двумя», — сказал Баскар и приготовился остановить наглого аборигена, если тот удумает что-то учудить. Абориген Артем чудить не думал. Он вдруг осознал, что понял все сказанное карликом. А еще он неожиданно для самого себя понял, что очень хорошо знает совершенно неизвестный ему язык и может свободно на нем говорить. Но ведь он знал только русский и совсем немного английского. Адмирал спокойно рассказал. «Мы обучили тебя общему космическому языку, абориген планеты Земля». А затем он вежливо попросил. «Назови свое имя, а мы назовем свои имена. Я капитан Тек. Родом я с Таларии. В кресле сидит техник Тейс с Караина. Ну и Баскар с Инхары, с которым ты уже успел пару раз близко познакомиться». «Я называл вас адмиралом, капитан Тек», — сказал Артем, все еще пребывающим в каком-то полутрансе. Инопланетяне просто взяли и обучили его совершенно незнакомому языку, какому-то общему космическому, на котором он прямо сейчас не только способен разговаривать, он на нем даже думает. Они не обучили, они, можно сказать, поставили этот язык в его голове на первое место. Это точно не шоу, это какая-то фантастическая, тупая и глупая реальность. Но это именно реальность. Адмиралы командуют огромными кораблями и целыми флотилиями, а капитаны — малыми, рассказал капитан Тек, а затем напомнил. «И ты так и не назвал свое имя, парень». «Артем?» – тихо сказал Артем, все так же вжимаясь в стену. Его голова была готова взорваться от шквала бушующих в ней мыслей. Баскар оскалился и выдал. «Очень красивое имя!» Артема сказанное почему-то сумело вывести из транса. Посмотрев краснокожему в глаза, он спросил. «Правда красивое?» «Нет!» – карлик вновь оскалился. «Я пошутил!» «На самом деле имя совсем никудышное. Я бы таким именем даже младшего брата не назвал. А мы младшим всегда самые ужасные имена даем. Но твое ужаснее». Взглядом заставив Инхарца замолчать, капитан Тек обратился к Артему. «У тебя нормальное имя, землянин, не обращая внимания на глупости. Инхарцы любят нести всякую ерунду, а особенно Баскар. И хватит уже давить стену спиной, она не падает. Расслабляйся и следуй за мной». Дверь ушла в стену, капитан и Баскар вышли в коридор, и Артем тут же рванул за ними, потому что оставаться с трехглазой тварью он точно не планировал. Не сожрала сейчас, так сожрет позже. Пройдя по коридору совсем немного, они вошли в просторное помещение с большим круглым столом и четырьмя креслами и множеством полок на стенах, на которых лежало много всего неизвестного для Артема. А еще в этом помещении имелась кровать, которая была практически незаметна. И именно по длине этой кровати землянин понял, что они пришли в кабинет капитана Тега. Или каюту. Тёма пока что не знал, как будет правильно. Выбрав самое широкое и высокое кресло, Баскар уселся на него и кивнул Артему на соседнее. Мол, не стесняйся, садись. Благодарственно кивнув, Артем сел, а после этого сел капитан Тег. И строго глядя на землянина, он тут же потребовал. «Рассказывай, как ты оказался в фильтре, где мы тебя обнаружили?» Сглотнув образовавшийся в горле ком, Артем коротко прокашлялся и рассказал. «Мы отдыхали у реки. Я вышел на берег и заметил в небе что-то странное. Это была ваша летающая тарелка. Она, плохо маскируясь, спускалась в воду». «Капитан, нам нужно обновление корабля. Маскировка жуть какая устаревшая!» Громко прорычал Баскар. «Нужно срочно заработать и усовершенствовать Нессиру. Если бы маскировка была хорошей, то он бы к нам не забрался». «Мы этим займемся, но пока что будем решать эту проблему», кивнул капитан Тег, а затем посмотрел на Артема. «Продолжай рассказывать, парень». Корабль сел в воду, и тут меня посетила мысль проверить, не померещилось ли мне. Артем, увидев, как на него смотрят капитан и Баскар, тут же поспешил добавить. «Я с детства всегда такой любопытный был. Вот и там любопытство все остальное пересилило. Разделся до трусов и полез в воду. Плавать хорошо умею. Без проблем добрался до вашей тарелки, залез на нее и потом услышал журчание. И любопытство стало намного больше». Капитан Тег почти незаметно улыбнулся и спросил. «И ты забрался в один из шлюзов забора воды, правильно?» Артем сильно кивнул. «Да, я повел себя как идиот, полез в эту трубу, а корабль вдруг погрузился сильнее и напор увеличился. И все. Дальше, вы, думаю, знаете, что происходило. В итоге я очутился в бочке с рыбой, которую вы называете фильтром». Почесав подбородок, капитан Тег рассказал. «Бочку с рыбой мы называем фильтром, потому что основной нашей целью была не рыба, а вода. Потому что для нашего корабля она является главным топливом. А рыба уже является топливом нашим. Мы ее ловим, чтобы затем переработать на консервы и питательный концентрат. И чтобы поймать рыбу побольше, чтобы она шла в наши шлюзы, мы включаем специальное устройство, которое влияет на мозги рыб и заставляет их приближаться к кораблю. И ты, Артем, оказался в нашем корабле не случайно, а потому что попал под действие нашего излучателя. И я надеюсь, ты не станешь обижаться за эту нашу оплошность, которой прежде никогда не случалось, и не станешь злиться за то, что мы не разобрались во всем там, на Земле, а увезли тебя из твоей родной галактики Млечный Путь и сейчас везем по известной вселенной в другую ее часть». Пожав плечами так, словно случилось что-то обычное, Тег сказал. «Мы не сможем вернуть тебя на Землю, парень, и даже не можем назвать примерного времени, когда у нас появится такая возможность. И есть вероятность, что такой возможности не будет вообще никогда». «Вы шутите, да?» – спросил Артем. Он не хотел верить в услышанное. Он был уверен, что корабль все еще там же, в воде реки Волга. Тег качнул головой. «Никаких шуток, землянин. Все абсолютно серьезно». В животе Артема громко заурчало. «Мы забыли его покормить», — сказал капитан Тег и переключился на Инхарца. «Баскар, принеси питательный концентрат, консервы и напиток. Ужинать будут трое, ты в том числе. Выполняй». Покорно кивнув, краснокожий быстро покинул кабинет капитана. «Мы правда не на земле?» — с надеждой спросил, все еще не веря, Артем. «Правда», — не задумываясь, ответил капитан Тег. Мы сейчас даже не в известной вселенной. Мы в подпространстве и со скоростью 1 мегапарсек в секунду несемся в сторону берлоги пиратов. Обманывать тебя нет никакого смысла, понимаешь?» Артем кивнул. Капитан говорил правду. Домой ему уже не попасть. «Мама, папа, сестренка, как они будут без него?» От понимания безысходности собственного положения захотелось выть. «На земле у тебя кто-то остался?» — без труда угадал мысли Артема капитан. «Кто? Любимая женщина и дети?» Появился Баскар и с порога выдал. «Если он скажет, что там у него остался любимый мужчина, то я лично выброшу его с корабля прямо в подпространство, но сперва покалечу». «Мама, папа и сестренка», — ответил Артем, смерив Инхардса недовольным взглядом. И, чуть не забыв, добавил. «Еще девушка, но мы с ней не успели стать особо близки. Всего 5 дней, как познакомились». «Девушка не в счет», — сказал капитан. «А насчет родных перетерпишь. Это нелюбимая и дети. Отпустит быстро. Проверено многими». «Кушать подано», — рыкнул Инхарец и опустил на стол поднос с множеством матовых баночек и бутылочек. «Налетайте, не стесняйтесь». Прыгнув в свое кресло, Баскар тут же забрал половину содержимого подноса себе и с ожиданием уставился на капитана Тега, который спешить не собирался. «В баночках консервированная рыба, а в бутылочках питательный концентрат и рыбный напиток», — быстро объяснил Баскар. «Я взял тебе столько же, сколько капитану, потому что весите вы почти одинаково. Капитан Тег, разрешите приступить к трапезе?» «Ешь, Баскар!» – тихо сказал капитан, и Инхарец тут же принялся уничтожать свою еду. С поразительной скоростью Баскар наработанными движениями вскрывал банки и бутылки и отправлял их содержимое в себя. Вся трапеза заняла максимум минуту. И это время Тек и Артем сидели молча и оба были заняты одним – наблюдением за Инхарцем. И только закончив, Баскар понял, что был объектом наблюдения. Но этот факт его вообще не смутил. Откинувшись на стуле, он погладил свой живот и, смачно рыгнув, выдал. «Ненавижу эту рыбу!» «Ага, это было заметно», — сказал Артем и усмехнулся. Капитан Тек удивленно глянул на землянина, но ничего не сказал. «Это что, сарказм?» Баскар также не остался без удивления. «Абориген, ты случаем ничего не перепутал? Ты забыл, на что я способен? Я ведь сейчас заставлю тебя пустой тарой пообедать». «А что я такого сказал?» — спокойно спросил Артем. «Я просто подметил, что рыбу ты не любишь, но съел свою еду с аппетитом. И боюсь представить, что было бы, если бы еда тебе понравилась». «Инхарцы сильно другие, Артем», — стал рассказывать капитан Тек. «Если бы еда была вкусной, то Баскар бы ел долго, он бы максимально возможно растянул удовольствие, и ты бы мог подумать, что ему не нравится. Не пытайся смотреть на все вещи привычной логикой, землянин. И, возможно, в будущем тебе это поможет. И давай уже начнем есть, ведь урчит не только в твоем животе, но и в моем». Баночки хранили в себе консервированную рыбу. Она была не соленой и невкусной. И еще сильно горчила. Поэтому Артем с трудом доел ее. И переключился на бутылочки, в которых содержался питательный концентрат и рыбный напиток. Напиток! Питательный концентрат оказался хуже консервированной рыбы, потому что та хотя бы прилично горчила, и это можно было считать каким-то вкусом. А в концентрате вкуса не было вообще никакого. Просто киселеобразная безвкусная масса. Наверняка питательна, ведь не зря же она такой называлась. Да, если таким питаться постоянно, то жизнь станет такой же пресной и неинтересной. Даже банальная соль сделала бы эту пищу во много раз вкуснее. Рыбный напиток побил 2 предыдущих рекорда и оказался самым худшим, что Артем когда-либо пробовал в жизни. Это была смесь всех жидкостей, которые оставались после переработки пойманной рыбы. Ведь кто-то же додумался до такого. Хорошо, что хотя бы прокипятили». «Вижу, что наша еда аборигену вообще не по душе», — хохотнул Баскер, когда увидел, что Артём закончил. «Даже половину не съел. Но ничего, ничего. Со временем привыкнешь. Голод — чувство упрямое». «У нас некому готовить, поэтому мы питаемся максимально эффективно. Нам готовят пищевые комбайны», — сказал капитан. «Но у такого питания есть минусы. На вкус наша еда не очень приятная, потому что пищевые комбайны до ужаса примитивны, а обновлять их или создавать новое никто не хочет». «То есть украсть душ, унитаз, одежду и прочие полезные изобретения человечества вы у нас додумались? Но касательно нормальной еды, у вас вышел промах, правильно?» — спросил Артём. «Ха-ха-ха-ха!» — Баскер похлопал в ладоши. «Капитан, этот абориген с планеты Земля повел себя типично для аборигена. Парень, ты правда считаешь, что при всем многообразии разумного человека во Вселенной именно вы первые додумались лить на себя воду множеством тонких струек сверху вниз?» Артём растерялся. Он не знал, что сказать, потому что еще несколько секунд назад был уверен, что пришельцы летают на Землю на своих летающих тарелках для того, чтобы красть все человеческое, что может быть им полезно. Душ, унитаз, зубная щетка и зубная паста – все это было в числе украденных вещей. Но подумать, что до создания таких простых вещей могут додуматься и другие разумные виды, он почему-то не мог. «Человек разумный встречается на тысячах и тысячах планет известной Вселенной», как обычно сдержанно и приятным голосом рассказал капитан Тек. «И в известной Вселенной есть такой миф, что давным-давно человек разумный существовал всего на одной планете. Но затем, развившись до максимального 10-го технологического уровня, эта цивилизация людей именовала себя «сеющими разум» и отправила на множество перспективных планет свои корабли, на которых был всего один груз – люди. И после того, как известная Вселенная была засеяна человеком разумным, «сеющие разум» просто взяли и ушли из этой реальности в какую-то другую. Возможно, в ту, где разума еще не было, и для того, чтобы он там появился. «Сеющий разум — миф!» — рыкнул Баскер и с каким-то испуганным ожиданием стал смотреть на капитана Тега. «Нет, не миф!» — сказал голос откуда-то с потолка. «Доказательств, что они существовали, огромное количество, но глупые и неспособные их видеть способны лишь упрямиться. Никаких доказательств, что сеявшие разум не существовали, так и не было представлено». Артём узнал говорившего. Тот самый трехглазый, не покидающий своего кресла техник по имени Тейс. «Заканчивайте спор», — требовательным тоном сказал капитан Тек и посмотрел на Инхарца из-под лобья. «А мы спорить и не начинали». Баскер проворно вскочил и начал скидывать на поднос все, что осталось после невкусного обеда. При этом все недоеденное он мгновенно поглощал. И справившись с уборкой всего секунд за 15, инкарец рванул к выходу и уже у двери сказал: «Дел столько накопилось, делать не переделать». «Баскер и нормальный разговор – вещи несовместимые», – улыбнулся капитан Тек. «Но он ушел, и теперь мы можем нормально поговорить. И я вижу, Артём, что у тебя есть множество вопросов, которые ты хотел бы мне задать. Внимательно слушаю и готов отвечать». «А я готов помогать капитану», — сказал динамик на потолке голосом трехглазого Тейса. «Вопросы у меня и правда имеются», — сказал Артём, изучая интерьер комнаты. «Еда была невкусной, но свое дело она сделала, и по телу вместе с ощущением сытости начала разливаться энергия. И совсем немного захотелось спать. И чтобы сон не навалился сильнее, нужно было что-то делать». «Экспонаты с различных экспедиций», — ответил на немой вопрос землянина капитан. «Иногда мы пытаемся найти на мертвых планетах что-нибудь ценное. Порой нам везет и удается отыскать что-то дорогое, а затем продать это скупщикам на черных рынках. А порой не везет. И тогда нам приходится удирать со всех ног. Планета может быть мертвой, но это не означает, что она остается пустой. У всего есть хозяева». «И тут я полностью согласен с капитаном», — оживился присутствующий только в виде звука Тейс. «Даже у известной вселенной когда-то были хозяева, сеятели разума, а затем они ушли и оставили известную вселенную бесхозной. И теперь мы ее используем так, как нам заблагорассудится. Империя, торговая федерация, свободная — все они временные оккупанты и узурпаторы, но точно не хозяева известной вселенной. И даже следящие. Тейс, будь, пожалуйста, сдержаннее», — не самым добрым тоном потребовал капитан. «Я понял вас, капитан, буду сдержаннее», — тут же ответил техник. «Известная вселенная. Я уже не первый раз слышу это название», — сказал Артем. «Известная в смысле популярная или в том смысле, что мы о ней знаем?» Убедившись, что капитан молчит, Тейс довольным голосом объяснил. «Известная вселенная — это та часть космоса, которую мы можем использовать для перемещения. Космос с нормальными физическими законами, с привычными нам, с законами, которые не несут вреда. Неизвестная вселенная, или по-другому агрессивная, это тот космос, который для нас закрыт. Некоторые называют его макрокосмосом и микрокосмосом. Якобы в их теориях он двух видов. А другие зовут его антикосмосом. Но никто ничего не знает наверняка, потому что для изучения нам доступна лишь известная вселенная, которую мы пока что тоже не изучили, и ее подпространство, которое также остается совершенно неизученным. Как-то так, землянин, если ты не глупый, то поймешь сказанное». Тейсу нравилось говорить о вселенной, и возможно, что при наличии хорошего собеседника он мог делать это бесконечно. «Будем считать, что я глупый», — пошутил Артем. «И чтобы не казаться еще глупее, я так же, как вы, буду называть космос известной вселенной». «Глупее, чем Баскар, на этом корабле существа нет», — со смешком сказал Тейс. Артем шутку пропустил, потому что для него она шуткой не являлась, а являлась глупостью. Но говорить об этом вслух он не стал. Глядя капитану Тегу прямо в глаза, он спросил. «Что меня ждет в будущем? Я понимаю, что мне не вернуться на Землю в ближайшее время, но ничего не могу с собой поделать и постоянно думаю о доме». «Думать о доме не запрещается», — сказал задумчивый капитан. «И ты можешь думать о нем, даже зная, что тебе больше никогда туда не вернуться. Разумные живут воспоминаниями. Они не способны забывать. Это своего рода проклятие». «Никогда не вернуться домой?» Артем слышал только то, что хотел слышать. «Да», — кивнул капитан и принял решение рассказать правду. «Ты все правильно услышал, землянин. Тебе никогда не вернуться домой. Есть определенные правила, которые мы не имеем права нарушать, если хотим жить дальше. Твоя планета не достигла требуемого уровня развития и находится в изоляции. Ты узнал очень многое, и поэтому, если мы вернем тебя домой, то автоматически нарушим постулат невмешательства. Ты можешь делать что угодно, Артем. Можешь даже угрожать нам смертью. Мы умрем, но не нарушим правила. Запомни это. Просто возьми и запомни это». «Вообще никогда?» — тихо спросил Артем. «А если завтра моя планета достигнет нужного уровня и перестанет быть в изоляции? Как вы можете говорить «никогда», если не знаете будущего?» Тейс решил ответить за капитана и этим сильно помог ему, потому что нормального ответа на данный вопрос у Тега не было. Техник, тоном лишенным эмоций, рассказал. «В известной вселенной только 3% заселенных людьми планет достигают нужного технологического уровня и выходят из изоляции. В известной вселенной за этим следит определенная организация, и она знает каждую планету, населенную людьми, и ее технологический уровень. Благодаря этой организации в известной вселенной существует карта, на которой отмечены все планеты с разумными. С людьми и другими существами, обладающими разумом. Планета Земля на этой карте также отмечена, и она имеет высокоотрицательный рейтинг. Не более 1%, что вы сможете поднять свой уровень и создать варп-двигатель. 99%, что вы скорее уничтожите себя, и все начнется заново. 7 циклов уничтожения и возрождения вы уже пережили. Все идет к 8-му. К сожалению, на планете Земля изменений не предвидится. 7 циклов уничтожения? Возмутился Артем. Что за бред? Да, сейчас обстановка не фан-фан. Но ядерными бомбами друг друга не забрасываем. Только угрозы и все. В холодную войну похлеще было. Так рассказывают. Ну и тогда обошлось. Не было 7 циклов уничтожения. Ваша организация врет. Или ее кто-то подкупил. В нашей истории все описано. И если бы это было, то я бы... «Ваша история многократно переписывалась», — сказал Тейс, которого начало раздражать упрямство землянина. «Артем, следящие никогда не врут, и подкупить их просто невозможно, потому что людьми они не являются. Если бы ты знал, кто такие следящие, то поверил бы моим словам и не нес этот бред про подкуп. А что касательно циклов уничтожения, так они точно были, все 7». Но были давно, с разницей в 3-5 сотен лет, стандартных лет известной Вселенной. Хотя это не так важно, потому что год на Земле не сильно отличается от стандартного года. Земной больше стандартного всего на 1,009. «Это правда?» — спросил капитан Артем, потому что очень сильно не хотел верить трехглазым. «Да, это правда», — ответил своим успокаивающим тоном Тек. Караинцы не способны обманывать, они операторы кораблей. Обман для их мозга всего лишь лишняя функция, которая удалена еще до рождения. «Мне нужно побыть одному». Артем резко встал и растерялся. Он не знал, как воспримет это решение капитан. И вообще, есть ли у землянина право что-то просить, потому что его статус так и остался неясен. И поэтому землянин взял эмоции под контроль и, глядя на капитана, спросил: «Я вообще могу что-то делать по собственному желанию или могу только подчиняться вам?» «Ты волен делать все, что захочешь», — сказал капитан Тек. «Ты не пленник, но и не член команды. Твой статус пока не определен, и мы не можем его определить, потому что наша команда в данный момент неполноценна. Вернется Леви, и тогда мы решим, что с тобой делать. Или ты решишь самостоятельно, но только при условии нашего одобрения этого решения. А пока что можешь быть свободен. Местоположение твоей каюты тебе известно. Думаю, не заблудишься».